И чтобы окончательно кончить о нем, покончить с ним в наших сердцах, одна безобразная сцена, вдвойне безобразная, со всей полнотой подлости в лице обоих персонажей. Граф Панин, к которому привели пленного Пугачева за дерзкий, прибауточный, правительский ответ Пугачева: «Я вороненок, а ворон-то еще летает», ударяет Пугачева по лицу в кровь и вырывает у него клок бороды. НБ. Русское. Лежачего не бьют. Что же делает Пугачев? Встает на колени и просит о помиловании. Теперь очная ставка дат. Капитанская дочка, 1836 год. История Пугачевского бунта, 1834 год. И наш первый изумленный вопрос: как Пушкин своего Пугачева написал, зная? Было бы наоборот. То есть, будь «Капитанская дочка» написана первой, было бы естественно. Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом узнал, как всякий поэт в любви. Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил. Тот же корень, но другое слово — преобразил. Пушкинский Пугачев есть репост поэта на исторического Пугачева, репост лирика на архив. Да, знаю. Знаю все, как было и как все было. Знаю, что Пугачев был низок и малодушен. Все знаю. Но этого своего знания знать не хочу. Этому не своему, чужому знанию противопоставляю знание свое. Я лучше знаю. Я лучшее знаю. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Обман? Посему, что поэт есть творитель, еще не следует, что он лживец, ибо поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь могла и долженствовала быть. Тредьяковский. Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от них голову, как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева. Историю Пугачевского бунта он писал для других. Капитанскую дочку — для себя. Пушкинский Пугачев есть поэтическая вольность. Как сам поэт есть поэтическая вольность. На поэте отыгрывающаяся от навязчивых образов и навязанных образцов.